И наконец я увидел то самое вечное пламя, мистическое пламя, которое нельзя потушить. Оно было украдено у Суртура Одином, Вилли и Виберсоном на заре времен, чтобы Суртур не мог поджечь свой меч и обрушить Рагнарёк. И вот я начал подходить к своей цели, впереди было две колонны, одна из которой свисала с потолка, а другая выходила из пола, а посередине было пространство, в котором парил камень реальности. Подходя к этим колоннам, я заметил, что на полу от них нарисовано множество кругов, которые продолжаются словно круги на воде. Поняв, что за них лучше не заходить, я хотел было достать ключ, но тут я увидел, как камень внезапно завибрировал и превратился в жидкость, и спустя пару секунд уже кружил вокруг меня. «Тут точно есть система охраны», — произнес я, увидев, как красная жидкость парит вокруг меня. «Ты же не сделаешь мне ничего», — спрашивал я, думая, что камень разумен. Ответа он мне не дал и продолжал спокойно кружить и иногда касаться меня. «Ладно, будем считать, что да», — сказал я, немного успокоившись. Посчитав это отличной возможностью, я захотел кое-что проверить и, резко посмотрев, действительно ли я один, я начал принимать облик жнеца. «Итак, дружочек, не подведи папу», — сказал я в образе жнеца. Камень, видимо, поняв, что я хочу, погрузился внутрь меня и начал напитывать меня своей силой, и мой облик начал изменяться. Сперва мое тело начало распадаться, руки, ноги, тело, и я стал своего рода жидкостью, а потом начал собираться в нечто. Я смотрел на свои черно-красные руки с длинными пальцами и острыми когтями, посмотрел на ноги, которых как таковых не было, а за место них была черно-красная масса. Посмотрев на свою грудь, я увидел, что она была как будто разорвана, а внутри посередине парило своего рода ядро. Я кое-как нашел отражающую поверхность и посмотрел на себя со стороны. «Это я», — произнес я без хрипа, а скорее басом таким жестким и темным, а самое главное, звук шел отовсюду, словно я говорил везде. «Это действительно я», — начал спрашивать я. Внутри же себя я чувствовал, что сейчас я мог воплотиться во что угодно, в существо, в идею, в религию. Для меня не было ничего невозможного, реальность словно становилась глиной в моих руках. А это реально. Возможно ли, что все это лишь мои мысли? Но если это нереально, почему оно существует? Начал я задаваться вопросами, паря в воздухе. Если уничтожить эту реальность, она будет реальна, говорил я, задумываясь над тем, чтобы уничтожить текущую реальность, чтобы узнать, реальной ли она была. И вот когда я хотел словно Танос щелкнуть пальцами, я резко остановился и отменил режим жнеца, возвращаясь в человеческий облик. После этого я мысленно приказал камню реальности выйти из своего тела, а после заключил его в звезду там, где был камень силы, и спрятал в некрополе. А для себя реши, что не буду использовать камень реальности вместе с режимом жнеца, при этом вытирая холодный пот со лба. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 125. Меня еще немного трясло поле слияния с камнем реальности. Если камень силы чуть опьянял, то этот камень полностью менял мое мировоззрение. Я словно стал реальностью. Представьте, если бы у вашей реальности были мысли, и она могла думать. И вот она сомневается, что она должна быть таковой, какой есть. Хоть я уверен, что мне бы не хватило сил уничтожить всю реальность, наверное, но лучше не буду это проверять. Надо быть осторожным, камни влияют на меня, если я с ними сливаюсь. Мне даже немного страшно подумать, что будет, если я сольюсь с камнем души или камнем разума. Закончив свои дела в сокровищнице, я вышел оттуда и направился в дворец Асгарда для встречи с бабушкой. И вот когда я шел по коридору, то наткнулся на открытую дверь, и заглянув туда, я увидел Лаки, подписывающего разные бумаги, а рядом с ним били два аса. Он меня заметил, и когда посмотрел на меня, я просто с детским озорством показал ему язык и быстро убежал. «Ах ты, пакостник мелкий!» — крикнул он, ударив по столу, отчего тот пошел трещинами. «Моя школа! И кто после этого скажет, что он не мой племянник?» — довольно говорил Лаки, откинувшись на спинку стула. «Ваше Величество, это был один из любых столов царицы, ей его сам Грондель из Аканлори подарил его», — сказал ему один из асов. «Упс, ни у кого нету суперклея?» — спросил Лаки, начав потеть. Убежав достаточно далеко, я начал идти дальше, надеясь найти прислугу или еще кого-нибудь, чтобы те подсказали мне, где сейчас бабушка. По пути я наткнулся на открытую дверь, которая вела в зал. Решив исследовать его, я обнаружил, что тут полно всяких вещей, заключенных в стеклянные ящики. Это чем-то было похоже на музей. Помимо этих вещей тут было две статуи довольно хорошо сделанных, а под ними я прочитал: Бури и Бёр, величайшие цари и герои Асгарда, прочитал я. Также пройдя чуть дальше я увидел их портреты, более старый был Бури, а более молодой был Бёр. Это твои прадеды, внучок, услышал я голос бабушки Фриги позади себя. Прадеды? Спросил я, ведь я не знал их даже в своем прошлом мире, я не очень интересовался родителями Одина. Да они величайшие герои, которые защищали девять миров, хоть у них и есть темные периоды, но бытие царем накладывает свою печать, говорила бабушка, подходя ко мне и приобнимая. Когда встретишься с дедушкой, спроси его, какими были твои прадеды, теперь ты часть семьи и должен знать историю своих предков, говорила мне бабушка Фрига. Ничего, я у дяди Лаки спрошу, с улыбкой сказал я. Не нужно отвлекать Лаки, он занимается важными делами, пожурила меня немного бабушка Фрига. Ладно, протянул я. А когда мама Хила вернется? Спросил я у бабушки. Не знаю, дорогой, давай ее вместе подождем, пошли, я заварю тебе чаю, а ты мне расскажешь, как там у тебя в жизни, не нашел ли ты еще себе невест, хо-хо-хо, говорила с весельем бабушка Фрига. Ба, но это смущает, сказал я, немного покраснев, но пошел за бабушкой. В одном из девяти миров, хсаа, шипели монстры, нападая на Хилу. Шух-шух, но та в мгновение ока обезглавила их, и они замертво упали на землю. Таких монстров на земле было тысячи, но они уже не были живыми, а в их телах торчали черные клинки Хилы. «Спасибо вам, принцесса!» — кричали подбежавшие люди, а она просто кивнула им. «Мы подготовим в вашу честь пир. Прошу, идемте с нами», — говорил, судя по одежде, глава города. «Не нужно, у меня еще дела», — просто ответила Хила. «Не смею настаивать, но знайте, что в нашем городе навеки запомнит принцессу Хилу», — сказал человек, опустившись на колени и поклонившись, а его действия повторили остальные. Вскоре они встали с колен и начали уходить, забирая раненых людей, а Хила тем временем изучала тела монстров и, достав странный артефакт, активировала его. «Как у тебя обстоят дела?» – спросила она. «Уже со всеми монстрами разобрался, странно, чего это они так активничать начали. Да еще и такими агрессивными стали», – говорил Тор. «Раньше такое было?» – спросила она у него. «Нет, не помню, это нужно узнать у отца, может, он видел такое раньше, просто монстры хоть и нападали на местных, но исключительно на своей территории, а к городу много не подходило, да и вообще они живут небольшими группами, а некоторые вообще поодиночке», — говорил Тор. «Поэтому ты хочешь сказать, странно то, что они собрались в большую армию?» — спросила Хила, ковыряясь мечом в одном из монстров. «Именно, ведь тогда они порвали бы сами друг друга вправе командовать всеми, а тут они собрались вместе и мало того, что не перебили друг друга, так у них даже вожака не было. Они просто решили убивать всех, кто не их вида, вот и все», — говорил Тор в непонятках. «Думаю, нам надо подготовить асов и направить их в поддержку остальным мирам», — говорила Хила, бросив меч и начала идти вперед. «Думаешь, остальные миры тоже подвергнутся атакам монстров?» — спросил Тор. «Возможно, но уверенности нет, надо побеседовать с Одином», — говорила Хила. «Эх, так трудно назвать его отцом», — спросил Тор у Хилы, чуть улыбнувшись. «Мне переместиться к тебе и надавать по шее?» — спросила она у него в ответ с улыбкой. «Не-не, все, понял, молчу», — сказал Тор, и связь оборвалась. «Хе, глупый братец», — с ухмылкой сказала Хила, — «на земле». «Фух, слушай, дружище, я не сомневаюсь в тебе, но наводка точная», — спросил Тони, разбирая завал. «От неизвестного поступила информация о месте, где появилось это существо, и фото со спутников это подтверждает», — говорил киборг, разбирая завал металла. «Тони, не жалуйся, а работай руками», — говорила Дженнифер. «Тебе легко говорить. Дай мне тоже гамма-излучение, и я вам тут все в секунды разберу», — говорил Тони, а потом сильно ударил ногой по куче металла под собой. «Треск-треск! Ой-ой! А-а-а-а-а-а!» — крикнул Тони, когда пол под ним разрушился и он провалился вниз. «Тони!» — крикнули его товарищи и побежали к дыре. «Ребят, я же говорил вам, что госпожа Удача моя любовница. Кажется, я сорвал джекпот», — говорил Тони из дыры. «Прыгайте сюда», — кричал он всем, кто был сверху, и все постепенно спустились. Тут тоже был полный беспорядок и кое-где были разрушения, однако тут они везде видели герб Гидры и кучу высокотехнологического оборудования. «Полагаю, мы нашли то, что искали», — сказала Ванда. «Надо сообщить Фьюри», сказал Стив и начал связываться с директором щита. «Теперь надо ждать, пока наши умники изучат эту технику», говорил Тони, наблюдая, как агенты щита достают оборудование и погружают их на звездолеты. «А вы с Дженнифер разве не собираетесь им помочь?» спросил у него Стив. «Нет, сейчас у нас более важное дело, надо встретиться с Диксом», сказал Тони. «Поддерживаю», сказала Дженнифер, подняв руку вверх. «Ладно, тогда собираемся», говорил Стив. «Постойте, мы с вами», сказал Битмен, подходя к Мстителям вместе с Затаной. «Черный плащ без обид, но мы друзья Декстера и будет лучше, если мы поговорим с ним об этом», говорил Тони, скрестив руки на груди и с неприязнью посмотрел на Битмана. «Да, но вот только Занна обнаружила эту аномалию в Декстере и она может помочь, железный дровосек», сказал Битмен Тони. «Хм, думаю, Стрэнджа будет более чем достаточно», сказал Тони. «Эй!» крикнула ему Затанна. «Без обид, дорогая», сказал ей Тони, улыбнувшись. «О сегодняшнем точно расскажу, Пиппер», сказала Затанна, обидевшись на Тони. «Вот только доктор Стрэндж не видел Декстера в том положении, в котором его видела Затанна. Как он сможет что-то рассказать без этого опыта?» спрашивал у Тони Битмен. «Старк, тут Битмен прав, поэтому пускай Затанна летит с вами», говорил Стивен, положив руку на плечо Тони. Все же с шоком повернулись к нему. «Да чтобы Стивен Стрэндж вот так просто признал поражение! Стрэндж, ты же просто боишься встретиться с адмиралом Тераксией!» спросила с широкой улыбкой Дженнифер. «Ничего подобного!» сказал Стивен, однако ножки у него дрожали. «Ага, верим!» сказал Ртуть, смотря на дрожащие ножки Стивена. «Я вообще не состою в ваших мстителях, и не обязан делать как вы хотите, я просто помог вам, вот и все!» сказал Стивен и, создав портал, быстро в него прыгнул и исчез. «Думаю, теперь кандидатура Затанны полностью подходит», — говорил Битмен. «Хорошо, против Затанны ничего не имею против, но почему ты должен идти вместе с ней?» — спрашивал Тони. «Тони, хватит!» — крикнул на него Стив. «Мы пока еще не собираемся идти к нему, но как только соберемся, сразу дадим вам знать», — говорил Стив Битмену. «Хорошо, тогда будем ждать от вас звонка», — сказал Битмен, и он с Затанной и еще несколькими членами Лиги начали покидать эту местность. «Стив!» — с неким возражением крикнул на него Тони. «Тони, успокойся и сперва подумай о Диксе, мы с Лигой не враги, не надо так относиться к ним, они всего лишь хотят помочь», — говорил ему Стив. «Помощь, ага, как же», — говорил Тони. «Друзья, можно вас на минутку?» — сказала Виви. «Да, Виви, что ты хотела сказать?» — спросила у нее Наташа. «Лучше это сказать в укромном месте, где нас не услышат», — сказала она. Мстители переглянулись между собой и быстро погрузились в звездолет. «Говори, Виви, мы слушаем», — сказала Ванда. «В общем, когда произошло нападение Целестиалов, директор Фьюри поручил мне разобрать записи со спутников и попробовать найти хоть что-нибудь о том, как они напали», — говорила Виви. «Продолжай», — сказал Стив. «В общем, в космосе появился еще один гигант, но это был не Целестиал», сказала Виви и показала застывшую голограмму в плохом качестве. На ней был изображен гигант, который парил в космосе, а напротив него размазанное черное пятно. К сожалению, качество было настолько плохое, что только это пятно и было видно. «Да, действительно, он не похож на Целестиалов, ты про это хотела рассказать нам?» спросила Наташа. «Нет, хоть записи удалось восстановить, но лишь в нескольких изображениях», сказала Виви, а после показала следующий слайд, где гигант борется с черным пятном. «Возможно, это какой-то неизвестный нам герой», спрашивала вслух Дженнифер. На следующем же слайде они увидели вместо черного пятна фигуру человека, а огромного гиганта начал поглощать черный туман, и на последнем слайде они увидели, что гиганта нет, он словно растворился, однако фигура человека осталась. «Это действительно важная информация, Виви, ты уже передала ее директору?» спросил Соколиный глаз. «Нет», покачала она головой. «Почему?» спросили удивленно у нее все. «Я захотела узнать личность, что скрывается за фигурой, и отметала запись во время появления Целестиалов и обнаружила это», сказала Виви, и изображение на голограмме вновь поменялось. «Там появился тот второй некромант, в этот раз он преследовал некого пришельца, который летел на серебряной доске, да и сам был весь серебряный». «Ничего себе, серфер в космосе, теперь я видел все», сказал Тони. «Значит, второй некромант одолел того гиганта?» спросил Стив. «Похоже на то», говорила Наташа. «Но, Виви, «В чем причина того, что ты не рассказала это директору?» – спросила Дженнифер. «Все из-за того, откуда вылетел этот второй некромант», – сказала Виви и отматала запись еще назад. И тут все увидели, как из одного из комплекса Лиги Справедливости в Нью-Йорке вылетает второй некромант. «И в этот комплекс заезжал Декстер», – сказала под конец Виви. Все напряглись, а Дженнифер в особенности. «Нужно срочно переговорить с Декстером, и желательно сначала без Лиги», – сказал серьезно Стив, а остальные кивнули ему. В это ж время в темном космосе возле заброшенной планеты появилось черное облако, которое начало формироваться в существо. Этим существом оказался чумный доктор, он парил некоторое время над планетой, потом также исчез в черном дыме, как и появился. «Выходи, не прячься во тьме», — сказал человек на троне, смотря в темный угол. «Хе-хе, от могучего Навла ничего не скроется», — говорил, хихикая чумный доктор, выходя из тени. «Как он сюда попал? Убить его! Не дайте подойти к темному богу!» Начали кричать существа и отовсюду стремиться к чумному доктору. «Ох, нет, прошу! Я с добрыми намерениями! Не губите!» В панике и страхе кричал чумный доктор. Однако его крики и дрожание тела только сильнее распыляли симбиотов, что кинулись на него, но... «Просто шучу!» – неожиданно произнес чумный доктор. «А-а-а-а-а!» Начали кричать симбиоты, что хотели кинуться на чумного доктора. Но оказавшись в метре от своей добычи, они закричали от боли и начали распадаться, пока полностью не исчезли. «Ты смеешь так нагло вести себя на моей территории?» – спросил Нал, сжав рукоять меча, а все вокруг задрожало. «Ох, боюсь, подделкой меня не запугаешь, да и к тому же твоя рана не зажила, и ты думаешь, я, будучи не уверен, что смогу защититься от тебя, пришел бы», – сказал чумный доктор, отчего Нал напрягся. «Кто ты?» – спросил он. «Неважно, кто я, но важно другое, хочешь убить Ктана?» – спросил его чумный доктор. «Ха, так ты предлагаешь убить мертвеца?» – с усмешкой спросил Нал. «Почему же? Я предлагаю убить еще не восстановившего свои силы Ктана», – говорил чумный доктор, посмотрев на Нала как на идиота. «Чушь! Ктан пал! Его нету в этом измерении!» – крикнул Нал. «Ты в этом уверен?» Спросил его чумный доктор, и в этот момент Нал приложил руку в то место, где у него была рана, нанесенная Ктаном, она болела. «Ты ведь почувствовал недавнюю вспышку силы. Уверен, эту энергию ты ни с кем не перепутаешь», — говорил довольный реакцией Нала чумный доктор. Но, как, говорил со страхом Нал и все сильнее прижимал рану, которая начала болеть сильней. «Просто, но ты не бойся, он даже не помнит, кто он, а от его былой силы ничего не осталось», — говорил чумный доктор. «Что?» – в шоке произнес Нал. «Что слышал? В общем, отомстить не хочешь?» – спросил у него чумный доктор. «Убить Ктана. Я, после стольких лет», – начал говорить Нал, сильно возбуждаясь. «Я тут недавно нашел место, где в последний раз видели твой настоящий клинок», – сказал чумный доктор и кинул странный артефакт в Нала, но тут появилась вязкая субстанция, мгновенно перехватив артефакт и передало его в руки Нела. «Зачем тебе помогать мне отомстить?» — спросил у него Нелл, спрятав артефакт. «Я помогаю не тебе, а себе», — отвечал чумный доктор. «Где он?» — крикнул Нелл с безумством в глазах. «Тише, здоровяк, не нужно так напирать, он находится в солнечной системе планеты Земля, если сам не найдешь в артефакте, который я тебе дал, также есть эти координаты», — говорил чумный доктор. «Что ж, мне пора, сильно не буянь», — сказал чумный доктор, прежде чем исчезнуть. «Бам! Я сам знаю, что мне нужно делать. Не указывай мне», — крикнул Нел, кинув валун в то место, где был чумный доктор. «Ктан, если это все правда, я ни за что не убью тебя быстро. Я буду убивать тебя медленно, и не волнуйся, я заставлю тебя все вспомнить, прежде чем поглотить. Ха-ха-ха», — начал дико смеяться Нел. «Ха-ха-ха-ха, убьем несущего ночь, поглотим Ктана, отомстим за прошлые унижения», — начали кричать симбианты и смеяться вместе с Нилом. «Вот, а потом на Акаде возле Арийских водопадов он признался мне в любви, но я тогда уже была с твоим дедушкой, поэтому отказала», — рассказывала мне бабушка очередную историю из своего прошлого. «Эх, хоть бы Дарксайд вновь напал. Спасите!» — кричал я себя в мыслях, однако снаружи улыбался бабушке и кивал головой. «Мама, опять травишь байки про свою бурную молодость?» — спросил знакомый мне голос. «Мама!» — крикнул я, быстро побежал к маме и обнял ее. «Дорогой, что это с тобой? Неужели ты так соскучился по мамочке?» «Мне приятно», — говорила довольная мама Хила. Просто это отличный шанс сбежать от бесконечных историй бабушки Фриги, думал я про себя. Хила, не говори так, как будто я уже старая, говорила, улыбнувшись бабушка Фрига, подходя к нам. Ну что там? Спросила уже серьезным тоном бабушка Фрига. Матушка, все довольно странно, чудища стали более агрессивными, избиваются в армии и нападают на простых людей. Надо посоветоваться с отцом по этому поводу, говорил Тор, входящий в комнату. Декс, привет. Помахал он мне. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 126. Дядя Тор, помахал я ему в ответ. Хмм, я немедленно свяжусь с Одином и скажу, чтобы он возвращался, говорила, задумавшись бабушка Фрига. Все в порядке. Я могу помочь, спрашивал я, видя серьезное лицо бабушки. Ну что ты, внучок, это скорее всего просто нашествие монстров. Такое случается, просто странно, что это происходит одновременно в нескольких мирах, но ничего серьезного, однако я рада, что ты стремишься помочь Асгарду, говорила бабушка вмиг, поменяв выражение лица и улыбалась. Сынок, тебе не нужно вмешиваться, мамочка обо всем позаботится, говорила мама Хила, трясь своей щекой о мою. Я, пожалуй, посещу еще несколько миров и прослежу за активностью монстров, как только отец вернется, дай знать, матушка, говорил Тор бабушке Фриги, а потом быстро улетел. Эх, время так быстро летит, вы отправляетесь на землю? Спросила у нас бабушка. Да, но, если монстры вновь начнут буянить, ты знаешь, где меня найти, мама, говорила мама Хила. Хорошо, тогда до встречи, сказала бабушка, подойдя к нам и одновременно обняла обоих. Ух, так бы и не отпускала, чмок-чмок, сказала она, поцеловав нас в щечки и пошла по своим делам. «Ну что, дорогой, пойдем домой?» С улыбкой спросила у меня мама Хила, я же кивнул ей, и взяв меня под руку, мы направились к Хеймдалю. Когда мы проходили через город, я заметил странного человека всего в лохмотьях, а рядом с ним стояла небольшая будка, в середине которой словно слайды мелькали картинки. Его окружали дети, которые внимательно слушали его, и я почему-то остановился и начал прислушиваться. «Хочешь послушать сказки старого Домини?» Спросила у меня мама Хила, увидев, что я остановился и смотрю на старика в лохмотьях. «Ты его знаешь?» Поинтересовался я у него. «А кто в Асгарде не знает старого Домини?» «Многие дети выросли на его безумных сказках, включая и меня», говорила, улыбаясь мама Хила. «Я же просто повернулся в его сторону и начал прислушиваться. Он рассказывал свою сказку в песне, при этом картинки в будке мелькали одна за одной, и вот мой взгляд стал удивленный в тот момент, когда на одной из картинок показался человек, выглядящий помесью насекомого и человека. Без жалости и страха, в глазах огонь войны. За то, что мир вверг в бездну, не чувствуешь вины. Нет совести и чести, ты отдаешь приказ. Всех, кто посмел и выжил, настигнешь в этот раз. Пел этот старик меня картинки. На этих картинках я видел, как искаженные и страшного вида существа идут от одной планеты к другой, пожирая и захватывая все на своем пути. Под радостные крики, на благо всей галактики, чуму и смерть ты сеешь, идешь к победе ты. Нет совести и чести, ты выполнишь приказ. Хозяин твой доволен, тобою в этот раз, пел старик, сменяя картинки и показывая, как монстры облетели пол галактики, а потом возвращались во тьму. Это, начал было я с шоком говорить, одна из завораживающих его сказок, о неких существах, которые раз в несколько тысяч, а то и миллионов лет выходят из темного космоса, чтобы уничтожить и захватить половину жизни в галактике, после очередного цикла они возвращаются назад во тьму, начала рассказывать мама Хила. Также он рассказывает, что однажды рой наберет нужное количество жизней и когда-то наступит последний день галактики, говорила мама Хила. И, вы в это верите? Спросил я осторожно. Ха-ха-ха. Дорогой это просто сказки старого безумца, в мире есть места, где говорится о рое, но мы считаем, что старый Домини просто сам распространил эту легенду и оставлял разные подсказки, которые говорили о существовании роя, говорила мама смеясь. Но, если он просто старый безумец, почему ему разрешают говорить всякое в таком людном месте? Спросил я, увидев, что осы просто проходили мимо и не пытались задержать его. Все дело в том, что его никто не смог поймать, ответила мама Хила. Что? Удивился я. Когда он впервые тут появился и начал во всеуслышание кричать о рое, его естественно пытались поймать и посадить в тюрьму, Однако он очень верткий, а его магия перемещения и скрытности очень мощная, рассказывала мама Хила. После многие из асов сделали старого Домини своей целью, даже соревнования проводили, говорила, улыбаясь мама Хила. Однако его никто так и не смог поймать, даже твой дед лично пытался это сделать, но потерпел сокрушительную неудачу. Так же, как и остальные, с течением времени все бросили попытки его поймать и просто давали ему рассказывать свои безумные сказки. Он не порицал царя и царскую семью, не хулиганил и в основном вел себя мирно, поэтому вскоре он просто стал частью Асгарда, говорила мама Хила. И он часто тут появляется, спросил я и нее, когда как, но он всегда там, где много народу, говорила мама Хила, но внезапно ее начал кто-то звать. Дорогой подожди немного, я сейчас вернусь, сказала мама Хила и отошла куда-то. Я же на всех парах побежал к этому старику, он уже сложил все свои вещи и начал медленным шагом уходить. Я хоть и бежал на пределе своих возможностей, однако казалось, что он идет быстрее, чем я бегу до него. И вот он свернул за угол, я думал, что настиг его, но стоило мне только выбежать из-за угла, как я потерял его. Я оглядывался повсюду, но нигде его не видел. «Проклятие!» — крикнул я, ударив кулаком по стене, отчего она пошла трещинами. «Сынок, Дикси!» — услышал я крики мамы Хилы. Еще несколько раз собернувшись, я не увидел того старика и более-менее успокоившись, начал идти к маме Хиле. И пока Декстер шел к Хиле, на крыше дома сидел старик, закутанный в балахон, и смотрел ему вслед. Это снова началось, последний ли этот цикл, вслух произнес старик, и пока он это говорил, с его правой щеки оторвался кусочек кожи. Старик поймал его и сжал в кулак, а на месте, где отвалилась кожа, виднелась чисто синий цвет кожи, и в этот момент старик произнес заклинание и растворился в воздухе. Бух, чего бы ты хотел? Я недавно научилась печь хорошие кексы, хочешь, один такой сделаю, или несколько? Спрашивала меня мама Хила, когда мы выходили из-под радужного луча у себя на заднем дворе. «Да, моему мозгу срочно нужен сахар», — сказал я с натянутой улыбкой, направляясь в особняк. Пока мы шли, я заметил, что рядом с особняком припаркован звездолет Мстителей. «У нас гости?» — спросила мама Хила. «Видимо так», — ответил я, продолжая идти. Когда же мы прошли внутрь особняка, то увидели, что все столпились в гостиной и сидели на диванах, а атмосфера была довольно напряженная, и вот когда мы прошли внутрь, все резко посмотрели на нас. «Ребят, мне уже страшно», — сказал я, смотря на их взгляды. «Декстер, подойди», — сказала мама Терраксия, при этом не сводя взгляда с Мстителей, и была готова к бою. Мама Хила же, смотря на обстановку, стала серьезнее, и пока я шел к маме Терраксии, мама Хила пристально следила за Мстителями. «Декстер, ты ничего не хочешь рассказать нам?» — спросил у меня Ник, посмотрев прямо в глаза, когда я сел между своими мамочками. «Да вроде нет», — сказал я, уже начиная потеть. Ник продолжал сверлить меня взглядом, а потом передо мной появилось несколько голографических рамок, в которых было некоторое изображение, но разглядеть при этом Галактуса, а также меня в образе жнеца с использованием камня силы, я мог четко. «По-прежнему ничего не хочешь сказать?» — спросил у меня Ник, видя мою неоднозначную реакцию. «А я тут при чем?» Пытался я выкрутиться. «А при том, что ты впал в безумство и убил некоторых преступников, при этом излучая энергию, идентичную этим двум существам», говорил Ник, показывая на два моих образа в форме жнеца. «А также второй некромант оказался на базе Лиги Справедливости в Нью-Йорке, и появилось это существо через несколько часов, после того, как ты оказался внутри», говорил Фьюри, показывая на снимок, где я вылетаю из базы Лиги. «Слишком много совпадений, у меня, конечно, есть теории, что эти двое просто тебя как-то используют, но...» — говорил Ник с ухмылкой, смотря на меня. «Ладно, незачем так давить, Шерлок, это был я, в обоих случаях», — говорил я. «Декс!» — хором крикнули Мстители, мои мамы оставались спокойны, однако черные рыцари позади нас уже приготовились к драке. «Что?» — спросил я. «Тихо, Декс, я все понимаю, хотя нет, я нихера не понимаю. Это ты сделал с тем здоровяком в космосе?» — крикнул Фьюри на Мстителей, а потом спросил у меня. «Ну, можно сказать и так», — говорил я с натянутой улыбкой, почесывая щеку. «В смысле?» — не понял Фьюри. «Я не помню, как это сделал, видимо, я действовал на автопилоте, когда отключился», — говорил я. «Сынок!» — крикнули мои мамочки. «Ты сражался с тем чудовищем!» — в шоке кричала мама Терраксия, повернув меня к себе. «Зачем ты так рисковал? Тебе следовало бежать. «Мамочки обо всем бы позаботились», — крикнула мама Хила, схватив меня и повернула к себе. «Да я изначально не думал, что встречусь с ним. Я всего лишь преследовал того серебряного, а тут вот как все обернулось, думал я про себя. КХМ, об этом еще поговорим, но Декс, ты украл важную вещь», — начал было говорить Стив. «Эй, Декс, обязательно было бить так сильно. Знаешь, сколько я компрессов и мазей на спину потратил», — говорил мне, жалуясь Тони. «А вот надо было тебе так налетать на меня. Ты же словно берсерк летел на меня», — говорила ему. В этот момент у мамочек как будто что-то щелкнуло в голове, когда они услышали про драку. «Они атаковали тебя?» — спросили одновременно мои мамочки. «Ну, я украл саркофаг, а они пытались меня остановить», — говорил я. А мамочки посмотрели на мстителей с убийственным намерением и жаждой крови в глазах. «Да мы даже существенного урона не нанесли. Он нас всех уделал», — быстро сказал Роудс, и мои мамочки поуспокоились. «Этот саркофаг изначально принадлежал моему сыночку, одни крысы посмели украсть его, а потом это выставили, что я скрываю технологию от человечества», — сказала мама Терраксея, прижимая меня к себе. «Я уже провела беседу с адмиралами, это дело скоро замнут, а саркофаг, как и должно быть, будет принадлежать моему мальчику», — говорила мама Терраксия. «Мне уже сказали по поводу саркофага, меня больше интересует то, Декс, как давно ты приобрел такую силу», — спросил у меня Ник, посмотрев на голографическую картинку, в которой я уничтожаю Галактуса. «Эх, как же я устал от всех этих секретов», — думал я про себя и рассказал всем присутствующим о том, что со мной творится. Я рассказал о печати, часть которую снял мой дедушка, что даровала мне силу смерти. Также я рассказал, что вижу воспоминания, возможно, моей прошлой жизни, когда я был не человеком, и о том, что грядет. «Мой мальчик, ты так страдал», — в слезах крикнула мама Хейла, начав меня прижимать к себе. «Я хотела отстранить тебя от всего этого, специально скрыла информацию о Рое, но кто ж знал, что это все так крепко связано с тобой. Дорогой ты простишь меня?» — спрашивала мама Терраксия со слезами. «Если ты простишь то, что я скрывал от тебя», — сказал я, смотря на нее. «Ва-а-а, сынок», — расплакалась мама Терраксия и присоединилась к обнимкам. А Фьюри и Мстители все еще пребывали в ауе. «Мда, неприятно узнавать о приближающемся конце света», — говорил Фьюри. «Но как же совет адмиралов?» — начал говорить Ртуть. «Ни они, ни союз раз не верит в это. Я пыталась донести до них истину, даже запись показала с неизвестного корабля, но они мне не поверили, решили, что я сама все сфабриковала, идиоты», — говорила мама Терраксия. «Да, Декса, твои воспоминания что говорят? Кем ты был в прошлой жизни?» — спросил у меня Тони. «Тони», — шикнула на него Наташа, ударив локтем в бок. «Ай, мне любопытно», — сказал Тони. «Я был богом, по крайней мере мне так кажется», — говорил я. «Ну, это не так страшно, у нас тут есть богиня смерти, есть бог грома, который где-то путешествует, так что понятие смысла бог может трактоваться как просто сильный пришелец», — говорил Ник. «Декса, что по поводу того чудовища в Метрополисе?» — спросила Дженнифер. «Его контролировала Гидра, в его мозг был вживлен жучок, который контролировал его, поэтому он и атаковал криптонцев. Сейчас я его спрятал и вскоре собираюсь оправдать его в глазах общественности», — говорил я. «Кто бы мог знать, что поход сюда обернется такими новостями?» — спрашивал Соколиный Глаз. «Ладно это, но что теперь говорить Лиге?» — спрашивала Наташа. «А им обязательно знать?» — спрашивала в ответ Ванда. «У нас был уговор», — говорил Соколиный Глаз. «Я займусь Лигой, не нужно думать об этом. Декс, нам нужно готовиться к войне невиданных масштабов, однако мы даже себя защитить не можем. В твоих воспоминаниях есть что-то, что нам может пригодиться?» — спросил и краткое меня Ник. «Я уже начал подготовку, я передал Лютеру кое-какие схемы, и вскоре он создаст невероятное оружие, так что целестиалов нам не следует бояться также», — сказал я и вытащил из некрополя звезду с двумя камнями. «Имея все камни бесконечности, также повышают наши шансы на выживание. Я хотел еще наведаться к Стрэнджу, но боюсь, если Энн узнает, что я его отделал, обидится и не захочет отдавать камень», — сказал я последнюю часть предложения с натянутой улыбкой. «Уговорами Стрэнджа я возьму на себя», — сказал Ник. «А что насчет Виви? Разве если ты заберешь ее камень, это не убьет ее?» — спросил Ртуть. «Я не знаю, как вытащить камень, при этом не убивая ее, поэтому пока оставим камень разума в покое», — сказал я, — «ведь я тоже не хочу, чтобы с Виви что-то случилось. Я также собираюсь отправиться в космос. У меня есть координаты одной планеты, в которой, возможно, я смогу вспомнить свою прошлую жизнь», — сказал я. «Мы с тобой», — крикнули мстители. «Нет, и не потому, что я сомневаюсь в вашей силе. Просто вы нужны здесь», — говорил я. «Тогда кого ты возьмешь с собой?» — спросил Стив. «Ну, хотел я сказать, что только Скайнет, но увидев строгий взгляд мамочек, а также Дженнифер, я понял, что они по-любому меня не отпустят без них. В общем, нужные люди уже есть», — сказал я. «Ясно, тогда мы все возвращаемся в штаб», — сказал Ник и намекнул своим взглядом, чтобы все мстители пошли за ним. Многие были против, но все-таки пошли. Дженнифер же перед уходом намекнула, что, когда они в штабе закончат, меня ждет взбучка. «Ник, может, не стоило так сразу уходить?» — спросил Стив у него. «Боюсь, если бы мы еще остались, я бы узнал еще что-нибудь, о чем не хотел бы знать», — говорил Ник, качая головой. «У нас много работы, даже слишком, раз не совет адмиралов, не совет, раз не хотят верить в угрозу, нам нужно готовиться к ней», — говорил Ник, заходя в звездолет. «В общем, после сегодняшнего я, можно сказать, и по шее получил, и последующие обнимашки». После того, как вернулась Дженнифер, она созвала всех девочек на откровенную беседу со мной, где я им все рассказал. Хоть они тоже рвались полететь со мной, но я был непреклонен, даже Дженнифер пришлось отказать, чтобы остальным не сильно обидно не было. Ух, как она бесилась, думал, прибьет, но потом поняла и не стала закатывать истерику. Также я все рассказал своим сестренкам, и мы решили, что семьей должны отправиться по этим координатам. Поэтому к космическому кораблю сейчас ехали броневики, я, мои мамочки и сестренки вместе со Скайнет. И вот когда мы приехали к нужному ангару, я увидел космический корабль Лютера, который он мне одолжил. «Ну что ж, посмотрим, чем это обернется», — сказал я, выходя из броневика и смотря на космический корабль. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 127. «О, госпожа адмирал! Рады видеть вас и вашу семью в полном составе», — сказал один из ученых, подходя к нам. «Ага, все готово к отправке», — спросила мама Тераксия, обнимая меня. «Что это вообще за отношения? Вообще-то это корабль по сути мой, и я подготовил эту экспедицию, так почему все обращается к моей маме? Немного негодовал я, что меня не считали за главного». «Да, конечно, все проверки выполнены надлежащим образом, нужен лишь ваш приказ, и он взлетит», — говорил вежливым тоном ученый. «Хорошо, дорогой ты все подготовил со своей стороны?» — спросила у меня мама Тераксия. «Скайнет», — обратился я к своей секси-помощнице. «Все роботы уже находятся на корабле и ждут ваших приказов», — отвечала она мне. «Простите, а разве не адмирал командует?» — задал вопрос этот ученый. «Нет, нами командует наш братик», — хором крикнули Небула с Гаморой, обняв меня с двух сторон.